Глава 19. «Все тихо», – прошептал Эл, вернувшись за угол, где мы с Ноем скрывались за пожелтевшими листьями кустов. Луна светила ярко, глаза давно уже привыкли к темноте, и двор лабораторного корпуса был перед нами, как на ладони. Тихий и пустынный в столь поздний час. Лишь где-то в стороне, на дорожках, соединяющих академию и общежитие, слышались голоса. «Никого?» — уточнил Ной. «Только уборщик. Моет пол в холле первого этажа. Мистер Дрю хоть когда-нибудь спит?» Усмехнулась я. От адреналина меня уже начало слегка потряхивать, и любая мелочь заставляла нервно смеяться. Не то чтобы меня так пугала перспектива оказаться в доме Эванс среди ночи, но проникновение в красную комнату — совсем другой разговор. «Как думаете, вы сможете войти вместе со мной?» — прошептала я спустя некоторое время ожидания. «Хотелось бы», — выдохнул Ной. «Мне вообще не нравится идея пускать тебя туда одну», — проворчал Эл и снова принялся перебирать содержимое сумки, которая висела у него на плече. Следящее устройство ему выдал дядюшка. После того, как отсмеялся над угрозой мистера Кэмерона моим возможным вылетом из академии. Одно из них он вживил мне в ухо так, что оно выглядело, как серьга, но при этом считывала все возможные показатели здоровья, а также передавала звук. Сам профессор Блейн расположился в беседке неподалеку, словно бы для того, чтобы пообщаться с братом, отцом близнецов. Золотые тоже были поставлены в известность о происходящем, а вместе с ними Лукас Мару, глава клана Огненных Драконов. «Простите, я опоздал». Я чуть не подпрыгнула на месте от внезапно появившегося за спиной человека. Вернее, получеловека. В темноте было трудно разобрать, какого именно оттенка у него кожа, волосы и глаза, но явно неестественных для человеческого рода. Меня дед чуть ли не пинками гнал, но быстрее не получалось. «Там еще уборка не закончилась», — флегматично прошептал Ной. «Больше никого внутри не должно быть». Эл передал новому члену команды сумку с артефактами, и тот принялся их перебирать. Артефакты в его руках начинали подсвечиваться слабым неоном, время от времени искрить или мигать. «Прошу прощения», — я коснулась его плеча, и парень поднял на меня немного растерянный взгляд юных глаз. «Нас не представили». «Стелла Гроф». «А, да», — улыбнулся он немного смущенно и вновь опустил взгляд на артефакты. «Лукас». «Лукас Мару». «Вернее, Лукас Мару — это мой дед. Но тебе, наверное, уже рассказали». После этих слов Ад замолчал, и только губы его шевелились, словно он беззвучно говорил сам с собой, внимательно рассматривая каждый артефакт. Я вопросительно посмотрела на близнецов, и те, без слов поняв мой вопрос, оба утвердительно кивнули. «Да, это и есть младший принц из Тхёльгена, Стивен Ирингар Мару. Я даже помнила его, видела неоднократно в коридорах или на улице возле академии». Эти по-детски большие глаза на худом скуластом лице трудно было забыть или с кем-то перепутать. «Идет», — Эл, который следил за входом в дом, прижался к стене, и мы все замерли. Громыхая ведром, со шваброй в руках, бессменный мистер Дрю направился в сторону сторожки. Мы дождались, когда он скроется за углом, и побежали ко входу в лабораторный корпус, старательно сливаясь со стеной. Главный вход в лабораторку по ночам был открыт. Каждая лаборатория запиралась отдельно и имела свою уникальную систему безопасности, информация о которой зачастую скрывалась даже студентами соседних групп, которые сами же ее дорабатывали и потом соревновались, кто чью систему быстрее взломает. Поэтому в безопасности внутренних помещений особых сомнений ни у кого не возникало, и ночью здесь было пусто, как в склепе. «Сюда!» — я указала на неприметный коридор, в котором располагались туалеты и другие технические помещения. Пара поворотов, и мы остановились в том самом месте, где мне с Лолой довелось вылезти из красной комнаты. Дверь должна быть где-то здесь, но она исчезла сразу, как только закрылась. «Одно из двух», — задумчиво проговорил Стивен, пальцами поглаживая стену в поисках каких-нибудь щелей. «Либо это самовосстанавливающийся камень, и тогда нам нужен кто-нибудь из Дерага, либо это стена, иллюзия, созданная искажением импульсов в пространстве. И тогда...» Он сложил обе ладони щепотью, поднял их перед собой, и воздух вокруг них пошел волнами, словно над раскаленным камнем. Затем он медленно развел руки в стороны, удерживая щепоти, и волны начали менять частоту и скорость вибраций, то успокаиваясь, то волнуясь, то удлиняясь, то укорачиваясь. Пока, наконец, в стене чуть в стороне от нас не показалась достаточно явственно щель, точно повторяющая форму двери. «О, я говорил!» — воскликнул Ирингар, счастливый как щенок. Он постучал по артефакту у меня на груди и, склонившись к нему, проговорил: «Это Стивен, как слышно?» Мы отыскали вход, готовы к проникновению. «Слышно хорошо», — раздался ответ. Наблюдательные артефакты активированы, изображение передается. Стивен повесил сумку на мое плечо, выудил из нее два артефакта разной формы и поднял их перед моими глазами. «Запоминай. Это артефакт наблюдения. Вот его глаз. Когда отыщешь подходящее место, направь три коротких электрических импульса. Я знаю, как работают артефакты», — перебила я. Мистер Лукас подробно мне объяснил и заставил по 10 раз включить и выключить каждый из них. Я запнулась, потому что сообразила, что он слышит каждое слово, и сделала пару шагов к образовавшейся двери. Толкнула, ничего не произошло. Логично, иначе кто угодно мог бы случайно на эту стену облокотиться и попасть, куда не следовало. Ручек при этом никаких не было, чтобы потянуть на себя. Здесь на выручку уже пришел Ной. Он увидел тонкую щель в нижней части двери и, присев перед ней, внимательно рассмотрел. Замочная скважина. Там простой выдвижной замок. «Стелла, ты умеешь контролировать металлы?» Я растерянно оглядела парней. «Нет, могу нащупать, найти, почувствовать. Но управлять...» «Ай!» Что-то коснулось моей спины, и я буквально подскочила от страха, будто ожидала увидеть по меньшей мере привидение или хотя бы змею. Но когда отпрыгнула в сторону, обнаружила, что эта орхидея из соседнего горшка потянулась к замочной скважине неестественно удлинившимися усиками. Они проникли в замочную скважину, некоторое время шевелились, а потом дверь с тихим, едва слышным скрипом приотворилась. Усики орхидеи опали и мгновенно увяли, как и сама орхидея, которая потратила все питательные вещества на то, чтобы отрастить эти усики. «Может, проще было поискать отмычку?» — саркастично заметила я. «Главное, что открыто», — отмахнулся Стивен. Он открыл дверь и попытался сделать шаг вперед, но остался на месте. Не продвинулся ни на дюйм. Сделав еще один шаг, принц развел руками. «Не пускает». «Что у вас?» — раздался голос из артефакта на моей груди. «Уже смотрю», — отозвался Стивен. Но и к этому моменту уже сделал слепок барьера и разместил его посреди коридора, ощутимо увеличив. Здесь барьер, он не стихийной природы. Создан, скорее всего, человеком. «Вот, кровная магия?» Ной вскинул бровь, рассматривая то место в слепке, на которое указал Ирингар. «Мы проверяли все поместье», — отозвался артефакт. «Каждый угол, там не было кровной магии. Барьер был скрыт за искажением, вам эта структура могла показаться хаотичным остаточным явлением сильного магического воздействия». «Парень прав, Лукас», — произнес артефакт другим голосом. «Мы действительно находили нечто подобное». «Барьер очень мощный», — добавил Эл. «Силы одного дракона точно не хватит, чтобы ее пробить». «А двух?» — прожужжал артефакт. «Вы ведь можете объединять силу троих?» «Даже троих не хватит», — уверенно ответил Ной, который как раз прощупывал барьер. «Он подпитывается чем-то изнутри». «Хорошо, возвращайтесь. Мы изучим барьер и будем думать, как его тихо взломать». «А как же артефакты слежения?» — вмешалась я. «Меня ведь барьер пропускает». Ной с сомнением покачал головой. «Видимо, в тебе есть кровь Эванс, но все равно не стоит тебе туда ходить одной». «Да что со мной будет? Я всего лишь размещу несколько артефактов слежения и сразу вернусь». «Ной», — артефакт произнес чуть громче. «Проверь, есть ли внутри признаки жизни». Ной кивнул, будто кто-то мог его видеть, а потом прислонился к стене щекой и обеими ладонями. Как я могла бы почувствовать металл в замочной скважине, так и драконы чувствовали свою стихию, только в разы тоньше и дальше, чем человек. А стихия лоранов – жизнь. Такое простое и изящное решение. Любой лоран, если прислушается, может определить не только присутствие жизни в помещении, но даже ее вид и состояние, например, сна. «Чисто», – сказал Ной через несколько секунд. Внутри никого. «Мисс Гроф, вы уверены, что готовы проникнуть внутрь в одиночку?» «Мы не знаем, какие внутри могут быть опасности». «Там внутри ничего особенного нет», – твердо ответила я. «В качестве защиты стоит барьер, а про этот выход никто не знает. Мы на связи. Если вам что-то кажется подозрительным, сразу уходите и сообщайте нам». «Поняла», – кивнула я и шагнула уже одной ногой за барьер, когда Эл поймал меня за руку, которая не успела пересечь границы. «Будь осторожна», – попросил он. Я кивнула, и как только его пальцы разомкнулись, вошла внутрь. Двигаться пришлось ощупью. Несколько раз я предприняла попытку сотворить небольшой огонек, но за все время обучения так и не научилась контролировать его на ходу, а свечки под рукой не оказалось. Наконец, удалось пройти между всевозможной утварью до выхода в туалет, а там и выключатель нашелся. Свет на мгновение ослепил меня. В пустой туалетной комнате, маленькой, явно не созданной для того, чтобы ею пользовались десятки студентов, со включенным светом было еще более жутко. Вокруг гробовая тишина, даже вода нигде не капала. Хотя Ной уверенно заявил, что внутри никого нет, я все равно ступала как могла тихо, будто в любой момент могла нарваться на засаду, и радовалась, что никто не видит, как глупо я при этом выгляжу. Через минуту вошла, наконец, в красную комнату и удивилась тому, что внутри горел все тот же тусклый свет. Осторожно сделав пару шагов внутрь, я остановилась за углом. Свет исходил не от ламп, как можно было предположить, а скорее от каких-то артефактов, которые размеренно мерцали в стенах под потолком. Концентрация магии в помещении была настолько высокой, что они могли бы так работать десятилетиями без подзарядки, прежде чем выдохлись бы окончательно. Наконец, я выбрала место для следилки, в шкафу между старыми книгами, датированными более чем столетия назад. Как раз примерно теми годами, когда жила сама Эванс, хозяйка поместья. Пыли на книгах не было. Трижды я отправила в артефакт короткий электрический разряд, но наблюдалка не откликнулась. Я выругалась и полезла в сумку за другим экземпляром. Заменив следилку, я вновь трижды отправила заряд, но и второй артефакт не отреагировал. «Да как так-то?» – пробормотала я, пробуя активировать третий, но тут где-то в дальнем конце красной комнаты раздался звук захлопнувшейся двери. Я резко обернулась и только чудом успела сообразить, что стоит хотя бы пригнуться. Сразу меня точно не заметят за многочисленными столами и диванчиками в темном освещении зала. Потом поморщилась, мысленно отругав себя за то, что оставила в туалете включенным свет. Затем добавила еще немного сверху за то, что потратила последний шот невидимости в день знакомства с близнецами, а новый сварить не удосужилась, побоявшись оставить без присмотра. Единственное, что у меня оставалось, это шот зрячего, который я взяла на случай, если внутри вообще не окажется света, но берегла на самый крайний случай, и два шота силы. Но какой мне сейчас толк от силы, если я никак не могу ее применить? Оставалось только затаиться. «Значит, тебе наверняка известно, кто тебя сдал?» Раздался мужской голос и шаги. «Наверняка. Уж не знаю, откуда. Подозреваю все-таки, что сама Эбби проболталась. Я говорил тебе не привлекать к себе внимания? Говорил? Они и так нам в спину дышат и на тебя зуб имеют. Любое неосторожное движение, и останусь я без помощника. Информации они все равно никакой не получат. Еще бы они получили. Они медленно прошли через зал, и в какой-то момент я даже увидела мистера Клэра, но не успела разглядеть того, кто шел рядом. Наверное, это и есть тот самый мастер. Испугавшись, что драконы, которые слушали меня по ту сторону двойного артефакта, именно сейчас отвлеклись, я постучала по нему пальцем, но не получила никакого ответа. Тогда попыталась создать маленькую шаровую молнию на случай, если придется сопротивляться, но и тут успеха не вызвала. Сила попросту не слушалась меня. Что-то искажало ее течение, мешая контролировать потоки. Ладно, забыли. Больше не попадайся. Осталось немного, резервуар почти заполнен. Думаю, к концу следующего семестра наберется достаточно, чтобы активировать его в полную силу. Активировать что? Я осторожно попыталась выглянуть из своего укрытия, но тут же пригнулась обратно, не успев даже разглядеть второго из мужчин. Нам самим точно никто не грозит в непосредственной близости от него. С сомнением спросил Клэр. Я стал испытывать некоторую слабость последнее время. Не может ли она быть связана? Слабость у тебя потому, что дракониха силу твою сосет, а ты? Дебил. Через 3, максимум 5 месяцев она не будет ничем отличаться от обычной человечки. Тогда и трахай ее, сколько влезет. Тогда будет уже неинтересно, выдохнул Клэр. Я бесшумно вытащила из сумки очередной артефакт, 3 по нему стукнула, никакого эффекта. Драконы плешивые, если не работают эти, то наверняка не работает и тот, который у меня на груди. Мужчины в это время остановились и замолчали. У меня сердце остановилось. Может ли быть, что они заметили свет в туалете и теперь осматриваются в поисках нарушителя? Но спустя 2 невозможно долгих минуты второй мужчина вздохнул. Все в порядке. Повреждений нет. В следующий раз следи внимательнее, чтобы никто его не трогал. Хорошо. Распределение силы тоже хорошее. Концентрация высокая, но помещение достаточно большое, чтобы не начиналось завихрений. Когда они вновь неторопливо куда-то пошли, я с облегчением выдохнула, но сидя на корточках, немного потеряла равновесие, а когда ухватилась за спинку стоящего рядом стола, задела сумку, из которой по полу покатились следящие артефакты. Оставалось только бежать. Вскочив на ноги, я помчалась в сторону туалета, но это было бесполезно. Передо мной мгновенно возник барьер, о который я тут же приложилась лбом. Развернувшись, собралась было бежать в сторону главного входа, но и там меня встретил барьер. А потом слева и справа появились стены, которые сжимали меня теперь со всех сторон. «На помощь!» – завопила я, стуча по барьеру и возлагая все возможные надежды на то, что артефакт у меня на груди передает хоть какой-то звук. «Помогите!» «Ой, фу!» – произнес профессор Клэр, медленно приближаясь. «Зачем же так кричать?» И я тут же потеряла голос. «Знакомьтесь, мистер Дрю. Та самая девчонка, благодаря которой на меня теперь имеет зуб, Кэмерон Саргон». У меня расширились глаза. Рядом с профессором Клэром стоял никто иной, как наш уборщик. Мистер Дрю, который регулярно убирал в нашем домике, который каждое утро первым приходил в академию, а покидал ее последним. Тот, кого никто никогда не замечал, но у которого был доступ во все помещения академии. «Ну, теперь мы ее уже не можем отпустить», — вздохнул уборщик. «Хотя...» Он подошел к той самой чаше, с которой я снимала слепок 10 дней назад. Мистер Дрю постучал по ней пальцем, потом неторопливо погладил ее ножку. Она слабо засветилась красным матовым светом, впитывая в себя силу. «Как? У меня ни один артефакт не слушался в этом силовом поле. Думаю, если она пропадет насовсем, это будет подозрительно», — продолжил рассуждать мистер Дрю. «Особенно если кто-нибудь знает о ее местонахождении. Но мы можем заставить ее обо всем забыть. Кстати, разве она не приходила к нам? Мне кажется, я ее видел во время последнего отбора». Профессор сел в ближайшее кресло, расслабленно закинул ногу на ногу и уверенно покачал головой. «Я с ней точно дела не имел. Иначе запомнил бы». «Что же, вот сейчас и поимеешь». Уборщик обошел меня по кругу, медленно, неторопливо. «Ничего, сейчас ты расслабишься». «Как ты сюда попала?» «Отпустите меня сейчас же», — с трудом прорычала я, пробиваясь сквозь магию профессора Клэра, которому, видимо, тоже было трудно контролировать силу. «Иначе что?» — удивился мистер Дрю. «Да успокойся, мы тебе ничего не сделаем». «Неприятного». «Скорее наоборот. Потом сама прибежишь за добавкой». Красный свет, исходивший от чаши, постепенно стал едва заметно пульсировать. И точно так же я ощутила, как кровь начала пульсировать у меня между ног. Тело начало охватывать негой и спокойствием, тем самым, которое я почувствовала при первом своем посещении этой комнаты. Мистер Клэр бросил в соседнее кресло свой пиджак, оставшись только в жилете, который подчеркивал широкие плечи, и неторопливо расстегнул пару верхних пуговиц. Я сглотнула. Сердце застучало быстрее, и профессор стал необъяснимо сексуальным буквально за несколько секунд. «Вы не прочь развлечься перед сном, профессор?» — спросил мистер Дрю, снимая пальто. «Мне кажется, эта юная особа достаточно горяча для нас двоих». Я с ужасом осознала, что идея переспать с ними обоими прямо сейчас кажется мне весьма заманчивой идеей, но не могла даже кричать. Надо было срочно хоть как-то привлечь к себе внимание парней снаружи. «Но как? У меня не было власти над телом. Но осталась власть над силой, которая циркулировала внутри. Я потянулась этой силой к близнецам, которые должны были быть где-то рядом. Нащупала ею кого-то за тремя стенами. И стала вливать. Всю себя, без остатка. А потом ту мощь, которой сочился воздух в этой комнате. Дыхание стало глубоким и тяжелым. Профессор Клэр снял окружавший меня барьер и жестом подозвал меня к себе. Я повиновалась. Тело стало одновременно расслабленным и звенящим от похоти. Он встал мне навстречу, и на кресло полетела моя одежда, одна вещь за другой, пока я не осталась перед ним в одних чулках и трусиках. Он взял меня за волосы и силой опустил перед собой на колени. Я замерла, глядя на то, как он извлекает из штанов член, и ненавидела себя за то, что хотела его прямо сейчас. И тут где-то отдаленно раздался грохот, будто что-то взорвалось. «Что это?» — спросил мистер Дрю, который уже тоже разделся и начал примиряться, куда бы пристроиться. Меня было уже не остановить. Я обхватила ладонью достоинство профессора и провела по нему языком. «Надо уходить», — прошептал он и невольно выдохнул, потому что я резко обхватила его губами и силой втянула его внутрь. Сила продолжала течь через меня наружу неиссякаемым потоком. А потом еще один взрыв заставил меня отлететь в сторону, прикусив перед этим самое ценное, что было у профессора. «Эйлор». Я прижался ухом к барьеру, надеясь хоть что-нибудь услышать, но он пропускал звуки так же плохо, как драконов. Не было слышно абсолютно ничего. Минуты тянулись одна за другой. «Сигнал», — коротко сказал Стив, показывая, как замерцал камень на тряпичном браслете. «Тревога». «Какая тревога?» Бросил Ной, который в это время напряженно рассматривал структуру барьера, будто она хоть что-то ему говорила. «Не знаю, дед послал сигнал тревоги, значит, нам надо пытаться попасть внутрь». «Как ты себе это представляешь?» — прорычал я. «В это помещение не смогли попасть даже золотые». «Сомневаюсь, что золотым не хватило бы сил пробить барьер», — заметил Стив. «Скорее всего, они побоялись задеть артефакт и случайно активировать его». «Структура неоднородная», — покачал головой Ной. «Наша сила просто рассеется внутри барьера, не успев причинить ему вреда». «И что делать?» — прорычал я. «Здесь рядом есть лаборатория с боевыми артефактами. Можем устроить фейерверк». «Ну так давай». В этот момент в другом конце коридора послышались торопливые шаги, и через несколько мгновений показались драконы. «Артефакты внутри не отвечают», — быстро проговорил грозовой дракон, который внешне почти ничем не отличался от Стива. «Мы не знаем, что происходит за пределами барьера. Почему не отвечают?» — спросил Ной. «Скорее всего, что-то с магическим полем. У него другие вибрации, не характерные для естественного поля Веригии». «И что делать?» — перебил я, и грозовой так посмотрел на меня, словно готов был разорвать, что совершенно не вязалось с его юношеским лицом. «Единственный вариант, который у нас есть, может представлять угрозу для Стеллы. Мы можем вызвать резонанс, подняв вибрации с этой стороны барьера, и тогда, возможно, получится ударить точечно в образовавшуюся щель. Но будет большой взрыв», — добавил дядя Блейн. «Мы здесь будем знать о нем и сможем защититься, а вот Стеллу предупредить не можем». «Может, у нее там все в порядке?» — с сомнением спросил Стив. «Никаких звуков нет, а то, что мы не знаем о происходящем внутри, еще не значит, что там что-то происходит». «Значит, непослушными губами», — ответил я, прислушиваясь к ощущениям тела. Оно начало наполняться силой, свежей, неестественно вибрирующей. Течение было мощным, но далеким, словно меня подпитывал слишком далеко расположенный поток. «Что ты хочешь сказать?» «Напрягся, Ной». «Она вливает в меня силу. Много силы». Дядя Блейн нахмурился и положил ладонь на мое плечо, чтобы лучше видеть потоки силы. «Она вливает в него силу того пространства». «Это может сработать», — ответил грозовой дракон. «Надо торопиться. Здесь есть склад боевых амулетов». Стив побежал по коридору, увлекая за собой деда. Я пошел было за ними, но дядя Блейн остановил меня. «Стой! Как только они нарушат вибрации, попытаемся пробить барьер». «Думаешь, получится?» — спросил Ной. «Вибрации той силы, которую Стелла сейчас вливает в Ноя, совпадают с вибрациями внутри. Они срезонируют, и барьер не выдержит нагрузки. Этого мы и хотели добиться, но для этого нужны были данные о том, что происходит с той стороны барьера». «Готовы?» — раздался хриплый голос из артефакта на руке дяди Блейна. «Готовы», — ответил он, поднеся браслет к губам, и знаком велел нам лечь прижаться к стене и заткнуть уши. Тряхнуло знатно. Люстры закачались, но ничего не осыпалось и не упало, все было построено на совесть. Но волна, которая прошла по Академии, действительно что-то сделала с пространством вокруг. «Что с тобой?» Морщась от звона в ушах, спросил Ной. Я непонимающе повел головой и опустил взгляд на собственное тело. «Ничего». Тогда Ной взял меня за запястье и указал на ладонь, в которой буквально светились линии силы. «Давай», — сказал дядя Блейн. «А то скоро лопнешь». «Ной, укрепление». Я сделал медленный глубокий выдох. «Удар должен быть мощным, но точным, иначе заденет Стеллу. К тому же, мне неизвестно, какую цепную реакцию он может вызвать и чем это все закончится». «Эйлор», — рявкнул дядя Блейн. «Ты не резиновый». «Действительно, столько силы, сколько вкачивала в меня Стелла, вполне может вызвать самые неприятные последствия, но использовать всю эту мощь». И тут я словно услышал ее голос. Сквозь текущую силу. Нет, не голос, что-то более тонкое. Страх. Отвращение. Зов о помощи. Я зарычал и все-таки выпустил силу прямо в барьер, вмешиваясь в его структуру, разрывая в ней связи. На какое-то мгновение он даже стал видимым, словно нарочно демонстрируя нам, как в нем рвутся хаотично расположенные нити, как они не выдерживают напряжения и лопаются, одна за другой, с каждым мгновением, все быстрее. «Есть разрыв!» — крикнул дядя Блейн и со всей силы навалился на проявившуюся дверь. Когда ничего не вышло, к нему присоединился Ной, и оба в едином ударе все-таки выбили ее, открыв проход в темный чулан. В это время подбежали и грозовые драконы. «Мы к другому выходу!» — крикнул старший. «Внутри кто-то есть!» И, поясняя свои слова, он поднял перед собой артефакт связи, в котором слышался чей-то кашель. Больше мы ничего не обсуждали. Разделившись на две команды, ворвались внутрь, двигаясь на голоса. А когда, наконец, оказались в большом темном зале, освещенном лишь каким-то магическим красным светом, то первое, что мне бросилось в глаза, это с трудом поднимающаяся на ноги, почти полностью раздетая Стелла. «Какого черта здесь произошло?» Она кашляла, а на светлой коже чернели кровоподтеки. Мы с Ноем синхронно бросились к ней, но только Ной склонился над Стеллой, быстро заговаривая ее раны. Я же остановился в нескольких шагах от нее, потому что мое внимание привлек другой человек, лежащий на полу, скрючившийся профессор Клэр. Он что-то неразборчиво выл. Дядя Блейн в это время бежал за третьим присутствующим лицом. «Что здесь происходит, профессор?» Строго спросил я. Тот в ответ только тихо выл. «Вырубите артефакт», — с явным трудом прохрипела Стелла. Я вздохнул, схватил на всякий случай профессора за шкирку и поставил на ноги. Штаны у него сползли к самым щиколоткам, а сам профессор держался за свое хозяйство. «Хорошая девочка», — хмыкнул я. «Дала по яйцам?» Укусила за член, хмыкнула она, потом скривилась и сплюнула. Я еле сдержался, чтобы не приложить профессора о стену. Дядя Блейн наверняка бы меня понял, но вряд ли бы одобрил такие категоричные методы разборок с человеческим мужчиной. Может и не выжить ведь. «Где артефакт?» — спросил я, оглядываясь, но почти сразу приметил чашу, на которую указывала Стелла. Чаша приятно мерцала, и в ритм с этим мерцанием подрагивал мой член, требуя разрядки. Ага, вот как оно работало. Не выпуская из рук профессора и буквально таща его по полу, я подошел к стене, где на полке стояли разные кубки, выбрал среди них мерцающую чашу, осмотрел и, пожав плечами, изо всех сил приложил ее о дубовую поверхность. Та разлетелась осколками и медленно потухла, погрузив зал в темноту. Почти в то же самое мгновение под потолок взлетели шаровые молнии, освещая зал мягким голубоватым светом. «О, второй тут», — сказал Стивен, неторопливо двигаясь по залу. «Представляешь, великим мастером оказался мистер Дрю. Дядя Блейн уже его допрашивает. А этот?» Ной, который уже прикрыл наготу Стеллы и залечивал ее раны, кивком указал на профессора, все еще воющего над своим хозяйством. «Этот пешка, он ничего не знает об украденном артефакте. Где-то тут». Стивен нашел какое-то место на полу и стал стучать по нему каблуками, пока, наконец, плиты пола не раздвинулись в стороны, открывая вход в подземелье. Стелла с любопытством поднялась на трясущихся ногах, и Ной подхватил ее, поддерживая под руки и за талию. Я встряхнул профессора. «Что там?» «Не знаю, Ю-Ю», — взвыл он. «Я отвечаю только за накопитель». «Показывай», — я дернул его за шкирку и отпустил. Профессор, шипя от боли, натянул на себя штаны и указал туда, где стояла чаша. Под ней оказался огромный монолит полупрозрачного камня с прожилками. Я не особенно разбираюсь в минералах, но с первого же взгляда понял, что он должен хорошо удерживать в себе силу, выпущенную в воздух во время полового акта. «Выходит, я угадал», — усмехнулся Ной. «Это я угадал. Идея о накопителе была моей». «Оба угадали», — устало отмахнулась Стелла. «Я хочу домой. Дальше разберутся без нас», — кивнул Ной. «Стив, ты присмотришь за этим». Он не подобрал подходящего слова, но Стивен быстро кивнул и ловким движением заковал профессора в электрический барьер. Я подхватил Стеллу под вторую руку и с облегчением коснулся губами ее макушки. «Ты в порядке?» «Мне срочно нужен душ», — выдохнула она, а потом бросила на нас с Ноем по очереди хитрый взгляд. «А потом неплохо было бы повторить сегодняшний эксперимент». Я вдохнул терпкий запах ее вожделения. Безднов артефакт вызывал жгучее желание срочно сбросить напряжение, и в этом была своя прелесть. Нас троих ждала очень интересная ночь.